Глава 20. Оля. Такого еще никогда не было. Дима ее игнорировал. Звучало невероятно и необъяснимо, но как еще это назвать, если на сообщение в мессенджере он не отвечал, хотя возле них и появлялась отметка «просмотрено». А когда Оля звонила, просто сбрасывал вызов. И как это понимать? И что вообще происходит? Накопил долгов и теперь спешно закрывал хвосты перед сессией? На Димку совсем не похоже. Усиленно готовился к экзаменам? Но не настолько же, чтобы времени не хватало пару слов набрать в телефоне. Оля кое-как вытерпела 2 дня, то есть 1,5, и все. Больше не смогла. Еще раз написала, еще раз позвонила. Но так и не дождавшись ответов, собралась и поехала в общагу. А вдруг с ним что-то случилось? Даже на дождь забила, хотя в любом другом случае, если не требовалось тащиться на учебу, сидела бы дома и тоже готовилась к экзаменам. Первый у них самый сложный – физиология человека и животных. Вел ее мрачный пожилой дядечка, на вид вечно чем-то недовольный. К тому же, еще один любитель прикапываться. Хотя какая к черту физиология, если в жизни творится непонятно что? Оля даже зонт прихватить забыла. Вспомнила только, когда уже выскочила на улицу из подъезда, но решила не возвращаться. Вообще-то в приметы она обычно не верила, но тут не стала рисковать. Тем более дождь поутих, не лил, а слабо моросил. И Оля махнула на него рукой, натянула на голову капюшон, ринулась в сторону остановки. Пока шла до вокзала, почему-то казалось, что на площади возле остановки опять увидит знакомую темно-синюю машину. Хотя слишком маловероятно, что настолько могло совпасть еще раз. И Гордин опять кого-то встречал именно в тот момент, когда она внезапно сорвалась с места. А он все-таки не таким оказался, каким она его представляла с первой встречи, и потом считала целый семестр. Насчет излишней озабоченности она и сейчас толком не знала, но уже точно убедилась. Не подлый, не мстительный, не двуличный. Вполне ничего. Правда, чуток самовлюбленный и болтливый. Они всю дорогу, пока ехали до центра, разговаривали. Без всяких глупостей, на самые обычные темы. Почему она выбрала биофак, а он математику? Собирается ли она потом в магистратуру и дальше в том же духе? Вполне по-приятельски. Но никак у Оли не получалось воспринимать его чисто преподом. И сколько бы она себе нервов сохранила, если бы с самого начала все не пошло кувырком. Да так и катилась до самого конца. Хотя, блин, о чем это она? Вот самое время думать о подобном. Вечно он куда не надо лезет. Не в происходящее, так в мысли. Сбивает с толку. И, конечно, никакой темно-синей машины возле вокзала не было. Зато почти сразу подъехал нужный троллейбус. Без пересадок опять не получится, но этот маршрут давно хорошо изучен. От дома до университетской общаги. И что там все-таки с Димкой творится? Даже если действительно очень занят, мог бы и предупредить, чтобы пока не беспокоило. А если проблемы? Но как так? Когда у тебя проблемы, разве в первую очередь не обращаешься к тем, кто тебе близок и в ком уверен? Оля бы обязательно поддержала, чтобы не случилось, и помогла, чем сумела. Но не вляпался же он в нечто такое, во что не стоило бы ее втягивать. А если вляпался? Именно в такое. Да ну. Чем дальше, тем объяснения придумывались все ужаснее и бредовее. И побыстрее хотелось наконец-то добраться, увидеть и узнать точно. Хорошо, что карточка пропуска и в общежитии работала, и на вахте ее давно запомнили. Не останавливали, не спрашивали, зачем и к кому. Еще и прямо тут, на первом этаже в фойе, ей удачно встретился подходящий знакомый. Димин сосед по блоку. Тоже сразу ее узнал, буркнул. «Привет». «Привет», — откликнулась Оля и сразу уточнила. «А Дима здесь?» «Да вроде у себя», — выдал парень в ответ. «В комнате». Окинул ее любопытным взглядом, словно что-то особенное внезапно обнаружил и, похоже, собрался о чем-то спросить, даже начал уже. «А ты чего?» Но Оля не стала задерживаться и дослушивать, устремилась в сторону лестницы. Легко взбежала до нужного этажа, торопливо прошагала по коридору, Зашла в блок, приблизилась к нужной двери, хотела ухватиться за ручку, толкнуть, открыть, и вдруг застыла. Может, виной тому оказалась внезапная гулкая тишина, наступившая после того, как затихли звуки шагов? А может, запоздала настороживший странный взгляд парня, встреченного внизу? А может, воображение опять разыгралось и в самый последний момент, тревожный момент, выдало невероятную версию, от которой даже сердце болезненно сжалось и стало не по себе? А что, если Дима там не один? И нет, не с друзьями или с другими соседями. С другой. Девушкой. Потому и забил на нее. Не решился сказать, подумал, Оля и сама все поймет, если не отвечать на сообщения и звонки. Ну а как еще сказать без слов, что она ему больше не нужна? Да нет же. Дима не трус и не подлец. Он бы никогда так не поступил. Он бы честно сознался, как бы ни было трудно. И откуда вообще взялась такая глупая мысль? С другой? Полная фигня. Просто Оля уже сходит с ума от неизвестности. Но все же просто распахивать дверь она не стала. Постучала на всякий случай. Из комнаты донеслось приглушенное: «Открыто». Ну вот, а она-то себя накрутила. Он вряд ли бы так ответил, если бы находился там с кем-то не тем. Оля распахнула дверь, шагнула через порог, и взгляд почти сразу уперся в Диму. Он действительно был в комнате один, внешне совершенно здоровый и целый. Только смотрел почему-то мрачно и неприязненно. Скривил уголок рта и недовольно поинтересовался непривычно глуховатым осиплым голосом. «Ну и зачем ты пришла?» Яснее не стало, только еще больше запуталась. Она посмотрела растерянно и недоуменно, пояснила. «Узнать, все ли с тобой в порядке. И почему ты не отвечаешь?» «Серьезно?» Дима мелко закивал головой и повторил за ней пренебрежительно саркастично. «Все ли со мной в порядке?» Хмыкнул опять кривя рот. «Лёль, ты...» Умолк на несколько мгновений, недоверчиво разглядывая ее. «Ты правда думаешь, что я настолько тупой и жалкий, что со мной можно вот так?» Оля по-прежнему ничего не понимала. «Как?» «Черт!» Раздраженно выдохнул он и вывел с разочарованием и досадой. «Даже подумать не мог, что ты настолько лживая и двуличная». «Я?» «Нет, маразм какой-то. Ей это случайно не снилось? Или, может, Димка опять придуривался, как тогда после финальной игры в «Чайке», специально бесил и разводил на эмоции? Но сейчас он явно перегибал. Все-таки через край то, что он сказал после». «И давно ты таким способом зачеты сдаешь?» «Дима, это уже не прикольно. Каким таким? Ты о чем?» «В кабинетах с преподами запираешься», — заявил он, и сразу заметно, что фраза далась ему очень непросто. Выговорил и стиснул зубы так, что желваки вздулись, но через секунду продолжил. «Потом еще едешь к ним, чтобы уж точно никто не побеспокоил. Или они это тебе в благодарность по магазинам и ресторанам водят?» «Дим! Ты в своем уме?» Не выдержав, выкрикнула Оля. «Откуда ты все это взял?» Болезненно поморщилась, ощутив, как от незаслуженной обиды и абсурдности обвинений невольно подступают слезы. «Не запиралась я ни с кем и ни с кем никуда не ездила. Что за бред?» «А с этим?» Произнес он, дернув подбородком. Не хотел называть, но все-таки назвал, не скрывая брезгливого отвращения. «С Гордином». «Тоже нет?» «Тоже нет!» Убежденно подтвердила она. «Ты же сам видел, у нас и ключа не было. Иначе зачем бы я стала Вике звонить, просить, чтобы она Валеру нашла? Чтобы специально все узнали? И Валера признался, что это он запер, а я просто за помпонами пошла, понятия не имела, что там еще кто-то есть». Дима хоть и дослушал ее до конца, но, похоже, чисто ради того, чтобы с каким-то уничижительным удовлетворением наблюдать, как она выворачивается. «Я не про чайку», — возразил. «Я про зачет. расписал уверенно. Сначала всех разогнали, а потом вдвоем заперлись. Оле даже в голову ни разу не пришло, что со стороны это могло выглядеть вот так. Словно ни один студент никогда не сдавал экзамен или зачет с глазу на глаз с преподавателем, если оставался последним. Даже она сама на первом курсе оказалась точно в такой же ситуации, на зоологии беспозвоночных. Правда, тогда была не последней, а первой, но единственной. Потому что дисциплинированно заявилась к 9, а одногруппники, не сговариваясь, решили прийти попозже. Тоже надеясь, что суровая преподша со временем утомится и расслабится. А та, наоборот, разозлилась на остальных, а Коля отнеслась очень даже лояльно и по-доброму, хотя она, растерявшись, сказанула какую-то глупость. Вот и Димины претензии сейчас звучали глупо и нелепо, и просто невозможно. Да никто не запирался. Вообще никак не запирался. Все открыто было. Возмутилась Оля. Спроси у Вики или вон у Виталика. Никто никого не разгонял. Наоборот, это остальные не захотели остаться. Получили зачет и ушли. А я действительно доделать не успела. Точнее, в формуле ошиблась, вот ничего и не получалось. А потом исправила. И после с ним никуда не поехала. Прицельно сощурившись, уточнил Дима. Безумно захотелось крикнуть «нет!», но сейчас точно не время врать. Да она и не виновата ни в чем, чтобы скрывать, потому и подтвердила опять. Поехала, до центра. Он был на машине, вот и предложил подвезти. Все равно же по пути. А в центре высадил у гостиного двора, и все. А дальше я на троллейбус села. Да где тут хоть что-то предосудительное? Обычное человеческое общение. На полевой практике прошлым летом они с замдеканом на одной лодке плавали, когда собирали водные растения. А он тоже мужчина. И что? Правда, еще и Вика с ними была. Но если бы Оля знала, что так обернется, ни за что бы в эту чертову тачку не села. Каждая поездка на ней словно дорога в ад. И неужели Дима действительно способен про нее подумать подобное? Что она... «За зачет!» «Значит, это он ее такой считает?» Еще и описывает случившееся, ни капли не сомневаясь, словно сам все видел. «А разве он мог?» «Если только следил за ней специально, но это был бы совсем уже какой-то трэш». «Нет, на Димку совершенно не похоже. Приехать, прятаться, наблюдать тайком. Он бы точно вышел и спросил прямо, что происходит. Ну так как же он обо всем узнал? И почему воспринял настолько вывернуто? Словно ему нарочно натрепали, то ли случайно, то ли намеренно переврав. Но кто? Тот, кто дернулся в дверь, но не смог открыть, потому и решил, что она заперта.